Глава 27. Время исследований подошло к концу. Свернулся палаточный лагерь. Отправили обратно на Астрон и грозовую птицу оборудование и персонал. Погрузили все то, что находилось в контейнерах, хранившихся в подземной части древнего храма. С этими частичками прошлых веков родного мира Неоки предстояло работать ученым, а моим адептам помогать им в этом. Хранители погибшей цивилизации, последние выжившие из великого некогда народа неокиров. Пусть были живы их далекие потомки, неоки, но они утратили корни, растеряли память предков, да и изменились внешне и физиологически. Смешение крови неокиров с кровью человеческих и не только женщин дало совсем другой вид, или точнее народ. Оставлять же неокиров в родном мире было глупо и жестоко. Что бы они делали там? Для того, чтобы попытаться восстановить там жизнь и цивилизацию, понадобится не одно десятилетие. Так что им пришлось лететь на Кираката, планету своих прямых потомков, с надеждой, что однажды в будущем всех пятерых кошаков Акир забрал на свой крейсер, хотя вообще-то им было бы логичнее остаться с учеными. Но не отказывались лететь отдельно от меня, а мою скромную персону командор не собирался отпускать на Астрон. И потянулось время полета. Дни складывались в недели, которые пролетали одна за другой. Я все время жила в ожидании подвоха, какого-то события, которое нарушит такое благостное спокойствие. Боялась, что на нас нападут космические пираты. Опасалась, что капитан Риот снова начнет приставать ко мне с претензиями. Что Акир станет вести себя как раньше, и мне снова придется шарахаться от него. Но все было спокойно и тихо. Это тоже пугало. Почему-то появилось ощущение, что это затишье перед бурей. Мы дважды останавливались, чтобы пополнить на планетах запасы питания и разных необходимых вещей. Но меня вниз не пускали. Да я и сама не горела желанием. Мне с лихвой хватило последнего приключения в публичном доме и того, что могло бы со мной произойти, если бы меня не вытащил командор. Акир меня как-то спросил, не злюсь ли я, что он не пускает меня. «Пока я не отрежу волосы и не перекрашу их в темно-коричневый цвет, я и сама не рискну появиться где-либо в вашем ненормальном объединенном союзе. Это же дикость какая-то — воровать девушек и продавать в гаремы. И это называется высокоцивилизованный мир». «У вас даже полиция — это не полиция, а перевалочный пункт и крыша для работорговцев». «Не вздумай отрезать волосы», — попросил Акир, подходя ко мне и заключая в кольцо рук. «Не надо. И красить не надо. Ты такая милая и солнечная со своими рыжими кудряшками». Я хмыкнула, но спорить не стала. «С теми полицейскими уже разобрались», — сказал муж спустя пару минут. «И с тем гражданским, который присутствовал на допросе, тоже». «Что ты имеешь в виду?» Подняв голову, я посмотрела ему в глаза. «Именно то, что сказал. Перед тем, как мы окончательно покинули ту негостеприимную планетку, я оставил кое-кому информацию, а также нанял... Пусть будет частных детективов с указанием, что делать потом с полученными сведениями. И еще кое-кого. И у меня во рту пересохло от ожидания ответа. И теперь там все хорошо, — сухо ответил Неоки, упорно не глядя мне в глаза. Небольшая чистка в рядах полиции и их прикормыши определенно пошла на пользу. Поняв, что никакого подробного объяснения не дождусь, я отвела взгляд. Выражение лица Кира в этот момент было пугающим. Я уже отвыкла от такого. А тут вдруг вспомнила слова моей давней подруги по несчастью, о Лилее, о том, что неоки жесткие, даже жестокие, и следует держаться от них подальше. Мне это не удалось. С Лилука началась моя новая жизнь. С Акиром она продолжилась. «Акир», — спросила я тихонечко, — «как ты думаешь, нашли родню тех девушек из оазиса по портретам и данным, которые я оставила?» «Нет, они и не пытались». «То есть все было напрасно», — печально констатировала я. «И девчонки так и останутся без вести пропавшими для своих близких». «Даже если бы их семьи узнали, что они живы, все равно не смогли бы найти их», — пожал плечами мужчина. «Как думаешь, если выложить в галосети их родных планет, на каких-нибудь форумах, портреты и то, что мне было известно о девушках, анонимно, разумеется, это рано или поздно дойдет до их родных? Кто-нибудь увидит, узнает, сообщит?» «Не вздумай!» Акир встряхнул меня за плечи. «Даже думать не смей! Тебя вычислят мгновенно и прибьют, как ненужного свидетеля. Мы и так имели неосторожность засветить тебя в...» Он рыкнул и отошел, оставив меня в растерянности. «Но не смей!» — по слогам процедил муж, сверкнув глазами. «Меня не прельщает перспектива вытаскивать тебя из очередной дыры. И хорошо еще, если в целом виде, а не по кусочкам. В прошлый раз нам повезло. Не факт, что так же будет и дальше, если ты снова сунешь свой милый веснущатый носик во всю эту грязь. Все, что можно будет сделать, я сделаю сам». На этом он развернулся и ушел. Вот так мы и жили все время, пока летели в Керакато. А котиков я больше не рисовала. Совсем. Чем сильно огорчил Риота. Он периодически пытался дружески потрунивать надо мной и брать на слабо, но я не шла на контакт. Все хорошо вовремя. Наконец, долгое путешествие закончилось. Оба крейсера встали на орбите Керакато. Нам предстоял путь вниз, а кораблями оставались заниматься их капитаны и пилоты. «Ты готова?» — спросил меня улыбающийся Акир. «Все собрала?» «Да мне особо собирать нечего», — пожала я плечами. «Вещей у меня почти нет. Голографер, картины, контейнер для семьи Лилу и Яшка. Вот и все мое имущество». «А одежды и краски?» — поднял брови муж. «Форма казенная, краски и все прочее тоже служебные. Я же говорю, моих вещей почти нет, а все, что есть, в одной маленькой сумке». Я кивнула на свой багаж, сиротливо стоящий на полу. Мы с Акиром весь путь до Керакато по-прежнему жили в разных каютах. Хотя то он приходил ко мне ночевать, то я к нему. Но личное пространство на все остальное время суток у нас было у каждого свое. И сейчас мы с Яшкой находились именно у меня, куда и пришел командор. Акир хмуро осмотрел мои сумки с вещами и с аппаратурой. Не менее недовольным взором окинул меня в привычном уже оформленном темно-синем комбинезоне. «Мы это скоро исправим. Купим тебе все необходимое при первой же возможности. Я должен представить тебя клану». Пришла моя очередь поджимать губы и хмуриться. Представляться клану я не хотела. И знакомиться с родителями Акира тоже не хотела. И вообще, мне было банально страшно лететь на планету страшных неоки. Кто бы только меня спрашивал, я попрощалась с Картом, Рокходом и с остальными парнями с грозовой птицы. Нам с Яшей желали счастливого пути. Надеялись, что мы еще увидимся. Мне пожимали руку и похлопывали по плечу. А Яшку только что не целовали со слезами на глазах. Привязались они к моему оранжевому обормоту. Полет на шаттле в компании взволнованных неокиров. Космопорт, внешне ничем не отличающийся от двух виденных мною ранее. Только что население тут практически поголовно хвостато-ушастое. На нас смотрели с интересом. Мужчины с одобрением, ничуть не скрываясь, разглядывали мою фигуру и распущенные волосы. Потом некоторые замечали Яшку. Он сидел у меня на плече, и его не сразу можно было увидеть из-за пушистой гривы моих волос. Если замечали, то это вызывало искру любопытства в глазах. А Кир на внимание самцов-соплеменников реагировал с мрачным недовольством. Нет, он не бросался демонстративно меня обнимать, чтобы показать всем, кто ее, то есть мой мужчина. Ничего не говорил, но я видела, как ревниво он поглядывал на меня. У женщин неоки я вызывала не меньше интерес, но интерес женский. Они явно сравнивали себя со мной, и сравнение было не в мою пользу. Насмешливые гримаски при осмотре моих веснушек, гордо расправленные плечи при сравнении моего невеликого роста и общей субтильности с их высокими, статными, гибкими фигурами. Женщины-кошки были восхитительны. Лично я смотрела на них взглядом художницы, отмечая грациозность, гибкость, точеные ушки на макушках. Да и лица! За все время, пока мы передвигались по космопорту из одного терминала в другой, я не встретила ни одной непривлекательной неоки. Удивительно красивая раса, что женщины, что мужчины. К неокирам также проявляли вполне закономерное любопытство. Но так как жители Объединенного Союза привычны к многообразию рас, то показывать на них пальцами никто не спешил. Собственно, двигались мы все в клан Акира, к черным пантерам. По-хорошему, моим кошакам-адептам следовало бы лететь в какой-нибудь научно-исследовательский институт. Но их жрица летела к мужу. Значит, они тоже летели к ее мужу. Все доводы разбивались об их железное твердое «нет». Хотят поговорить? Они с радостью ответят на все вопросы. Хотят изучить их? Они не возражают, но в присутствии верховной жрицы. В общем, Акир стал нашей хвостатой нянькой. Жена, бестолочь амнезийная, адепты ее, реликты ископаемые, и Яшка, присмыкающаяся, бессловесная, хотя и очень умная. Когда меня посетила эта мысль, я не выдержала и прыснула от смеха. «Ты чего?» — спросил Акир, подхватывая меня под руку. «Ты наш хвостатый нянь!» — сквозь смех сказала я и объяснила, как видела нашу прекрасную компанию. Это помогло сбросить напряжение и мне самой, и моим спутникам. Добирались мы из космопорта на многоместном катере, который прислали за Акиром. Все-таки имелась польза от его высокого служебного положения. Нас встретил пилот в форменном костюме, чуть ли не с благоговением поздоровался с командором, а потом, стараясь не сильно пялиться на меня, Яшку и моих кошаков, открыл нам салон. «Чего это он?» — тихонечко спросила я мужа, когда мужчина занял свое место, и мы полетели к городу. «Все уже знают об успешном завершении экспедиции», — шепнул он мне. «И многие в курсе, что я привез жену». представляю, какое разочарование их ждет, — хмыкнула я. Они-то поди думают, что везешь жену из неокиров, тех, кого нашел во время своих поисков. Олесенька, как ребенка позвал меня Кир и чмокнул в висок. Все, кто в курсе, знают, что моя жена — человек. Только не видели ее снимков и не имеют понятия, как она выглядит. Олеся Конкато, урожденная Ветрова, человек, жена командора Акира Конкато из клана Черных Пантер, гражданка Керакато. Это сообщит любой галосправочник. А после заключения межрасового брака сведения о нем в обязательном порядке отправляются в единый орган контроля Объединенного Союза, где все вводится в общую базу данных. Док, в свою очередь, отправил туда свидетельство, подтверждающее, что нам обоим была введена генетическая сыворотка, так как за этим строго следят. То же самое происходит при рождении детей или разводе. Зачем так сложно? Это же какой колоссальный объем информации? Спросил Сидерин, старший из неокиров. Это касается только межрасовых браков, пояснила Кир. Контроль, дабы не рождались метисы. Слишком непредсказуемыми могут быть унаследованные детьми признаки. Пока не ввели обязательную инъекцию геномодулятора обоим родителям, рождалось много генетических уродов, которые умирали сразу после рождения или появлялись на свет уже мертвыми. Так что было решено сохранять галактические расы в том виде, в котором они существуют ныне. То есть, если я женюсь на женщине другой расы, например, на человечке, дотошно уточнил Мэнир, взглянув на меня, то нам обоим также введут эту сыворотку. И у нас родятся либо стопроцентный неокир, либо человек. Правильно, кивнул командор. А планировать пол будущего ребенка возможно? При искусственном оплодотворении. И только так. Тогда и пол, и расу можно выбирать. Но на это мало кто идет. Только если необходим наследник определенного пола и расы, дабы унаследовать состояние, семейное дело или что-то подобное. За разговорами я не заметила, как мы подлетели к городу. Город? Как город? Ничем он меня особенно не изумил и не поразил. Окраины малоэтажные, дома там были высотой не более 20 этажей, плюс промышленные районы. Летели мы не слишком высоко, так что многое можно было спокойно рассмотреть. Центр — это сплошные небоскребы. Офисы, торговые центры, рестораны, кафе. В центре города их было изобилие. Растяжки голографических реклам, парящие в пространстве между домами, музыка, доносящаяся из динамиков, бешеный многоярусный график воздушных путей. Пешеходы наблюдались только далеко внизу на тротуарах, но при этом много зелени. Газоны у всех зданий, деревья, парки, клумбы. Это придавало городу живой вид. Сразу было видно, горожане хотят жить не в каменном мертвом мире, а так, чтобы рядом имелись кусочки живой природы. «Акир, твоя квартира в центре?» — спросила я, привлекая к себе внимание. «А ты хочешь жить в городе?» — поинтересовался он с непроницаемым лицом. Никогда не понимала манеру отвечать вопросом на вопрос. Я вообще была крайне взвинчена и раздражена с самого утра, и сейчас жалела, что не попросила у Дока перед вылетом успокоительного. «У меня есть квартира в городе, и еще имеется загородный домик. А меня куда поселишь?» «Олеся!» — прошипел Неоки. «Ладно, ладно, молчу!» — Примирительно подняла я руки и отвернулась. «Командор, прошу прощения, что вмешиваюсь в вашу беседу с супругой», — вежливо заговорил Сидерин. «А для нас, пятерых, места хватит? Я хорошо понимаю, как мы обременяем вас своим присутствием, но в то же время для нас крайне важно находиться как можно ближе к дочери солнца, по крайней мере, первое время». «Найдется», — со вздохом ответил командор. «Всем хватит места, а потом мы что-нибудь придумаем». Мы подлетели к одному огромному стеклянному небоскребу, подрулили к крыльцу и вышли наружу. «Здесь моя городская квартира», — пояснил Акир. Швейцар, пожилой неоки в форменной одежде, открыл нам дверь. Увидев неокиров, он буквально оторопел. Удивленно моргнул несколько раз, потом посмотрел на меня. Пожалуй, только многолетняя выучка вести себя подобающим образом позволила швейцару сохранить лицо и выполнить свою работу. Кстати, в космопорте публика реагировала не столь бурно. Вероятно, швейцар имел ограниченные контакты с представителями других рас Объединенного Союза. Мы вошли и направились к лифту. Мраморный холл, экран во всю стену, транслирующий вид на море, декоративные кусты в катках, удобные даже на вид кожаные диваны и кресла, журнальные столики. Судя по всему, жилье здесь могли себе позволить далеко не всем. Лифт просторный, зеркальный, с панелью, на которой нужно было вводить номер этажа. «Какой нам этаж?» — спросила я, прикидывая, сколько же их всего может быть в этом доме. Подлетали мы не на уровне крыши, так что я даже предположить не могла, насколько этот небоскреб высок. «Последний», — хитро улыбнулся мой муженек и ввел цифры нужного этажа. Я посмотрела на них и судорожно сглотнула. 189-й этаж! Это впечатляло. Подниматься было откровенно страшно, да и уши закладывало. Поэтому я задала вопрос. «Акир, а почему вы не используете кабины телепортации?» «С чего ты взяла?» «Используем. Но а зачем мы тогда летели из космопорта на катере, если могли добраться моментально?» «Чтобы посмотреть на мой дом. В кабине вы бы ничего не увидели. Вошли и вышли. Те, у кого нет личного транспорта, средств на такси или они спешат, пользуются общественными кабинами для перемещения по городу или в другие точки планеты. Но большинство предпочитает спокойно лететь или идти». Лифт затормозил, и мой желудок взлетел к горлу. Яшке, похоже, тоже пришелся не по нраву такой подъем, так как он пискнул и покрепче вцепился в мои волосы. Двери разъехались, выпуская нас. В небольшом холле с белым ковром на полу и двумя зеркальными стенами была всего одна дверь. Акир быстро ввел ряд цифр на панели управления. Кстати, цифры эти не высвечивались, демонстрируя нам лишь звездочки. Потом вставил в щель электронный ключ и повторил процедуру с кодом. Наконец, этот сейф открылся, и Акир пригласил нас в свое жилье. Ну, оказалось, муж забыл упомянуть, что в его квартире два уровня, и она полностью занимает 189-й и 190-й этажи этого небоскреба. «Ах, да! Сущий пустяк! Зимний сад в мансарде под стеклянной крышей, который в сущности являлся третьим этажом его скромного холостяцкого жилища». «О, Боже мой!» — только и смогла я пролепетать, когда осмотр этой огромной территории закончился. «Хватит нам с тобой места?» — улыбаясь, спросил Акир и обнял за плечи. «Если ты сейчас скажешь, что я должна буду делать тут уборку сама, я подам на развод». В шоке брякнула я и тут же испугалась. «А ну, как сейчас орать начнет дрожайший супруг!» «Олесенька!» — расхохотался он вместо этого. «Ты как скажешь иногда, я даже не знаю, как на это реагировать». Я с облегчением выдохнула, а он продолжил, объясняя и мне, и Неокирам. «Здесь все убирают андроиды и роботы. Кроме того, работает приходящий садовник. Он следит за оранжереей. Повариха, которая приходит утром и уходит вечером в те дни, когда я живу дома. И горничная. Но ее функции сводятся к тому, чтобы управлять андроидами, проследить, что необходимо сделать, исправить, заменить и направить туда андроида или робота и ввести необходимую программу, если произошел сбой». «Горничная?» — переспросила я. «Она молодая?» Сама не ожидала от себя, что ляпну такое, но почему-то подумалось, что если перед глазами Акира снова будет маячить молодая красивая девушка Неоки, то... Не нравилась мне такая мысль. Пусть и глупо я себя чувствовала, но... Мои хвостатые адепты отвернулись, пряча смешинки в глазах. А вот Акиру, наоборот, мой вопрос страшно понравился. «Олеся, мне нужна только ты», — шепнул он мне на ушко. «Так молодая она или нет?» — буркнула я, пламенея от смущения. «Нет». «Она намного старше меня», — со смешком снизошел до ответа муж. «Ну, тогда ладно», — ворчливо ответила я, осознавая, насколько смешно выгляжу, но ничего не могла с этим поделать. «Ну, а чего эти неоки все такие красивые? У меня, может, комплекс неполноценности развивается на почве своего внешнего несовершенства». «Так как?» «Устраивает тебя моя квартира?» — рассмеялся Акир. «Хватит тут нам двоим места?» «Хватит!» — фыркнула, не поднимая глаз. «Да, Яшка?» Ящер в это время исследовал диван в той комнате, где мы стояли. Он вращением глаз изобразил свой восторг, после чего открыл ротик и ткнул в него пальчиком, намекая, что переезд — это, конечно, замечательно, но кое-кого не мешало бы покормить. «Командор», — перебил пантомиму Яшки Керидар, — «вы сказали нам двоим. А где будем жить мы?» «Первое время погостите у меня, пока не освоитесь, а потом мы найдем вам собственное жилье. Хотите — все вместе в одной большой квартире. Хотите — каждому по отдельной. Вы ведь, скорее всего, захотите обзавестись семьей. Соответственно, вам понадобится личная площадь для каждого».